Вера Укишева. «Я обрету тебя». Читает ведьма. Пробравшись легкой тенью через распахнутое окно в спальню, погруженную в полумрак, остановилась, прячась за занавеской, с которой играл легкий теплый ветер. Он лежал на кровати, укутанный одеялом. Грудь мерно поднималась в такт спокойному дыханию. На носочках, словно я была материальна, пробралась к спинке кровати. Легко подпрыгнув, взгромоздилась на нее сверху, с трудом удерживая равновесие. Я обожаю следить за ним спящим. Длинные тени ложились на бледную кожу от пушистых ресниц. Не каждая леди могла похвастаться такими. Даже я. Красиво очерченные губы соблазняли к себе прикоснуться. Прямой аристократический нос, волевой подбородок, густые вьющиеся черные волосы – все в нем было прекрасно. Абсолютно все. И я была безмерно рада, что он мой близнец по силе. У каждого мага в моем мире есть близнец, тот, чья сила родная твоей, как разделенная на две части единое целое. И когда приходит срок взросления самого младшего из близнецов, наступает время для ритуала обретения. Его проводят один раз в год, в день весеннего равноденствия, когда ночь и день становятся равны по времени. Я с большим нетерпением ждала, когда стану взрослой, чтобы пройти этот ритуал. Ждала, проверяя каждую ночь, не раскрылся ли цветок моей силы. Ожидание, наконец, подошло к концу. На моей ладони белоснежный бутон света раскрыл свои лепестки, и я, наконец, смогу быть с ним рядом. Бесчисленное количество раз я появлялась в его спальне, чтобы подсматривать за тем, как он безмятежно спит. Но вот веки чуть вздрогнули и медленно разомкнулись. Цвет глаз Фьера был темный, но я таки не сумела разглядеть, какой, а прямо спросить стеснялась. «Приветствую тебя, моя маленькая фея». «Доброй ночи, мой таинственный фей», — радостно ответила и спрыгнула к нему на кровать. «Ты припозднилась», — прошептал Фьер, садясь на кровати и протягивая ко мне руку. «Жаль, не могу почувствовать его, но я прижимала его ладонь, накрывая своей. Она для меня пока нематериальна, как и моя для него. Рука проходит сквозь него, и моей щеки касается моя же ладошка. Но я представляю, что это она его. «Как день прошел без меня?» – нагло спросила, так как его дни намного интереснее, чем мои. «Мы живем на разных континентах. Океан между нами, но мы близнецы. Наша сила скоро станет единым целым. Осталось совсем чуть-чуть. Всего два дня». Подарив мне одну из своих обворожительных улыбок, Фьер отнял руку, поправляя одеяло. Спать он любил раздетым, и тот факт, что я могу возникнуть в любой момент, его нисколько не смущал. А вот ко мне он появлялся одетым. Как я наряжалась в самое красивое платье, которое могла нафантазировать. Сегодня создала себе пышный подол, словно легкое взбитое облако. «Готовимся к ритуалу обретения. Я пока никому про тебя не говорил. Сама понимаешь, это наш общий секрет». Заговорщицки прошептал Фьер, подавшись ко мне. Я радостно улыбнулась и прикрыла рот ладошками. Да, это наша с ним тайна. Никто еще из моего класса не знает своих половинок, только я. И чтобы им не было обидно, мы решили с Фьером никому не говорить. Мне было тогда 8, когда он впервые пришел ко мне ночью. Я горько плакала в одиночестве. Дар у меня открылся очень поздно. Из-за этого не складывались отношения в школе. И очень часто мне доставалось от младших учеников. То платье подпалят, то водой окатят, чтобы спасти от огня, то заморозят вместо того, чтобы высушить. Я ненавидела их всех. Я хотела им всем отомстить за свои мучения. И вот когда ненависть чуть ли не полностью завладела мной, мне во спасение был послан он, мой близнец. Он помог мне избавиться от черных чувств, подарил светлую надежду, а со временем и любовь. Только он об этом сам пока не знает, а я стесняюсь признаться и очень жду обряда обретения. Если я правильно прочитала в запрещенной книге, что хранится на самых верхних полках библиотеки, то во время ритуала наши сердца и души раскроются друг другу. Наша сила станет единым целым, усиливаясь за счет резонанса магической чистоты. В книгах написано, что мы будем обмениваться мыслями, будем понимать друг друга как самих себя. И вот тогда он обязательно все узнает. И не нужны будут бессмысленные слова. «Как же еще долго ждать?» Горестно вздохнула и придвинулась ближе. Я не сидела на кровати в прямом смысле слова, но пыталась быть ближе к Фьеру, мечтая почувствовать его. Он накрыл мои ладошки, покоящиеся на коленях, своими, поддерживая. «А нам так ничего еще не говорят», — насупилась, отворачиваясь к распахнутому окну. «Луна на его континенте казалась намного больше, чем на моем. Она подглядывала за нами, игриво прячась за темными тучами». «Успеют еще», — безмятежно ответил Фьер, и вдруг стало обидно. «Я так переживаю, что скоро мы можем быть вместе, а он спокоен, словно удав. Неужели парни все такие бессердечные? Я похудела из-за волнения, что вдруг что-то не получится, а Фьер легкомысленно уверяет, что все хорошо. Мы же уже нашли друг друга». «А еще к нам приехал цирк», — привлек к себе мое внимание мой близнец. «Завтра схожу. Жаль тебя с собой не взять. Я думаю, тебе бы понравилось». «А что за цирк?» — ухватилась я за новую тему. «Цирк я не любила никогда и не понимала радости других по этому поводу. Бедные животные, подвластные безжалостным менталистам, безропотно выполняющие трюки на радость всем. Гадство!» «Не знаю. Впервые к нам прибыли. Схожу, и вот тогда завтра все тебе подробно расскажу», — пообещал Фьер, пряча зевок за тыльной стороной ладони. «Ой, ты устал, прости», — спохватилась, вспоминая, что уже ночь. «Это я сплю, а он-то нет. А завтра учеба». «Ничего», — тут же бодро ответил, широко раскрывая глаза. И так это у него забавно получилось, что я не выдержала и рассмеялась. Фьер тоже заразился моим весельем. Опять провел невесомо по моей щеке, становясь очень серьезным. Словно и не он сейчас смеялся со мной. «Ты чудо, моя фея!» Тихий шепот сорвался с его губ. Легкий ветер подхватил его и унес с собой, чтобы слышали все ночные существа, кто я для него. Скромно опустив глаза, нервно теребила подол платья. «Благодарю за комплимент», — вежливо ответила, чувствуя его взгляд на своих губах. Осторожно подняла глаза и утонула в нежности, которую дарила его улыбка. «Это не комплимент». Я читала по его губам, так как мое время заканчивалось в мире грез. «Это констатация факта». «Оливия, просыпайтесь скорее!» – теребила меня няня. «Бетти, такой сон испортила!» – недовольно бросила ей и перевернулась на другой бок. «Не хочу в академию. Пусть и осталось всего 2 дня, но как же лениво вставать в такую рань!» «Оливия, просыпайтесь! Папенька вас ожидает в столовой!» Назойливый ворчливый голос не давал вернуться к Фьеру. «Ой!» – распахнула глаза. «Папенька ждать не любит. А давно он там?» «Ну, почитай, 5 минут уж точно», – задумчиво произнесла няня, поглядывая на настенные часы. Старческие глаза слепо щурились. Няня у меня была уже не молода, но все так же бойка и настойчива. Свою работу она выполняла исправно, но я люблю пожурить ее, чтобы не расслаблялась. «Ой, Бетти, что же ты так долго меня будешь?» Наигранно заругалась на няню, хотя прекрасно понимала, что виновата в этом только я. Откинув одеяло, резво забегала по комнате, приводя себя в надлежащий вид. Папенька очень строг и приучает к порядку. Он не делает поблажек на то, что я леди. Опаздывать не позволял, говоря, что научусь опаздывать хотя бы на 15 минут. Потом и час задержки войдет в норму, а пунктуальность – это вежливость в высшем свете. Бетти помогла с платьем и позвала молодую служанку Лизу, которая споро приподняла локоны кверху и заколола шпильками. Пока мне делали прическу, Бетти уже принесла туфельки. Сунув в них ножки, я была готова спуститься к завтраку. Осталось дождаться Лизу, когда она закончит последний штрих. «Все готово, леди», — присела в книгсине Лиза. Тяжело вздохнув, оценивающе посмотрела на себя в зеркало. Голубые глаза, россыпь веснушек и пшеничные локоны. Все было при мне. И как бы ни старалась Лиза, но взрослой я никак не выглядела. Молочного цвета платье подчеркивало тонкую талию. Из-под длинного подола приветливо выглядывали носочки туфель в тон платья. Жаль, ростом я невелика. Это еще больше придавало мне подростковый вид. И это в мои 19. Расстроена еще раз вздохнула. Я хотела бы производить фурор на балах, как это делала моя кузина, но, увы, мой дебют был провальным. Успокаивало меня лишь то, что для Фьера я чудо. Он ни разу не назвал меня прекрасной или красивой. Я просто чудо. Хорошо, что не в перьях. Хотя... Как-то раз мы поссорились с кузиной, которая осталась у нас на ночь. Разница в возрасте у нас всего год в ее пользу, поэтому я не видела причин ей подчиняться и выполнять глупые прихоти. Тем вечером мы некрасиво подрались с ней подушками. Няня прибежала на крики только тогда, когда подушка Молли порвалась. Я вся была в перьях и отплевывалась пухом. Нас тогда очень строго наказали. Фьер пришел, когда я собиралась принять ванну, и долго смеялся надо мной. Я же показала ему язык и, гордо вскинув голову, покинула спальню. Спустившись в столовую, я поприветствовала папеньку и заняла свое место справа от него. Слуги тут же поставили передо мной чай и булочку с ванилью. «Завтра обряд», — поинтересовался папенька, не отрываясь от статьи в газете. Он очень любил узнавать новости из прессы, хотя мог просто телепатически пообщаться со своим двойником, редактором этой же газеты. Если честно, то, глядя на отца и его близнеца, я не видела той душевной связи, которая образовалась между мной и Фьером. Отец не любил разговаривать о джентльмене Лью. Очень респектабельный мужчина, удачливый бизнесмен. Их связь с папенькой была на руку джентльмену Лью. Я слышала не раз, как папенька ругался, что если бы не он, то Лью не смог бы ничего добиться в своей жизни. Матушка, пока была жива, всегда успокаивала папеньку, говоря, что сила лучше знает, кого соединять. Мне неведома причина такого недовольства папеньки, ведь он был очень сильным магом и частым гостем при дворе. И все это благодаря ритуалу обретения. «Если завтра никто не откликнется на ваш зов, дитя, не расстраивайтесь. Я подобрал вам хорошую кандидатуру. Младший принц нуждается в двойнике. Я проверил ваши биотоки и ауру. Вы подходите друг другу». Будничным голосом поведал мне папенька, а я замерла, некультурно раскрыв рот. Рука так и не донесла булочку до него. Сердце пропустило удар, в душе все обдало холодом. «Я не хочу проходить обряд слияния. Это страшный ритуал, когда насильно сливаются две потерянные половинки. Эффект тот же, как и при обретении. Только это неестественно, потому и неприятно. Я все же уверена, что моя половинка жива, и мы встретимся». «Возможно», – кивнул папенька, все так же читая газеты. Аппетит у меня пропал, поэтому, пригубив немного из чашки, я покинула общество папеньки. «С вашего позволения», – поклонилась ему и, дождавшись ответного кивка головой, направилась к выходу. «Вам стоит обдумать этот выгодный вариант, дочь моя», – вдогонку произнес папенька так, чтобы я, несомненно, услышала каждое его слово. Замерев, обернулась. Было обидно до слез, до боли сжатых кулаков. Он-то встретил свою половинку силы, а мне предсказывает постыдное слияние, пусть и с младшим принцем Юстасом, но все же слияние. Я уверена, я встречу своего близнеца, папенька. Благодарю за поддержку и обещаю подумать над вашим предложением. Но я верю, что моя половинка жива и в добром здравии. Высказавшись, еще раз присела в книгсине. Продолжила свой путь из столовой, когда услышала голос папеньки. «Возможно. А возможно и нет». Слезы навернулись на глаза. Зачем он так со мной разговаривает? Ножки быстро переставляла, стремясь поскорее покинуть дом и войти в ворота Академии. Он не верит, что я достойна близнеца. Он с детства твердил, что лучше пойти на слияние, выбрав самому своего напарника на всю жизнь, чем полагаться на волю силы, которая соединяет порой несоединимое. Да, бывают пары, как у папеньки, однополые. Маменьку он выбрал из обычных дворян, без капельки магической силы, и очень был расстроен, когда мой дар проснулся. Какая ирония судьбы! Один из сильнейших магов государства был ярым противником магии. Он – великий полководец армии света, который с помощью этой же магии сражался в битве при Адармасе с порождениями тьмы. Тот, к кому очередь в ученики на 3 года вперед расписана. Как такое возможно? Во дворе Академии я встретилась со своими подругами, которые весело щебетали о завтрашнем празднике. Приближаясь к крыльцу, я услышала обрывки фраз. Обсуждение велось вокруг одной темы – платье. Важны были и фасон, и цвет ткани, и прочие мелочи, которые не стоит забывать настоящей леди, если она желает произвести неизгладимое впечатление на своего близнеца. Ведь многие мечтают встретить не просто близнеца, но и спутника жизни. Я не была исключением. Самое страшное для меня было то, что для Фьера я могу навсегда остаться лишь близнецом. А между близнецами не обязательно должно вспыхнуть пламя любви. Это уже другая, высшая инстанция, и сила тут ни при чем. «О, леди Жирон, рада встрече с вами!» — обратилась ко мне моя лучшая подруга. «Графиня Дос, мне льстит, что вы дожидаетесь меня на крыльце, как обычная горожанка», — решила ее поддразнить и щелкнуть по носу. Не пристало графине проявлять явный интерес, кто в чем приедет завтра на обряд. Все равно Анж будет лучшей. «Оливия, ну разве можно меня сравнивать с обычной горожанкой? Я ведь не простолюдинка, как некоторые». Эта шпилька была не в мой адрес, а тем, кто собрался вокруг нас, чтобы полюбоваться на графиню. Анж блистала, как всегда, будь то бал или обычная лекция. Все взгляды были прикованы только к ней. Утонченный вкус любого она умела удовлетворить своим безупречным стилем. Сегодня Анж решила всех покорить изумительным платьем из последней коллекции модного дома Трибрата. Глубокий и насыщенный цвет индиго подчеркивал синеву глаз графини, а высокая прическа открывала длинную шею подруги. Это была ее гордость. Анж уверяла, что ни один кавалер не мог устоять перед ее красотой и не приминул прикоснуться губами к ее шее. Эти откровенности Анж мне поведала, когда приучала так же, как и она, поднимать волосы. Уроки для меня зря не прошли. И все, но только не Фьер, хотели поцеловать мою нежную кожу на шее и за ушком. Но я останавливала заигравшегося джентльмена, благо веер на балах всегда был при мне. Хлесткий удар по руке останавливал любого. Этому приему меня маменька научила. «Оливия, а ты выбрала уже себе платье?» «Конечно, мадам Кларис должна уже сегодня вечером его доставить», — похвасталась я. «Ведь не каждый мог себе позволить услуги этой знаменитой на всю столицу модистки». «Ох, ну надо же!» — лукаво улыбнулась Анж и, закатив глаза, театрально произнесла. «Как же я смогу встать рядом с тобой в платье от кутюрье Жепарди?» «О, Анж, неужели твой папенька согласился?» — восторженно схватила за руку подругу. «Да-да-да», — также радостно ответила Анж, чуть прискакивая на месте. «О, я хочу первое увидеть его шедевр!» — я взмолилась, состроив жалобные глазки. «Обещаю, что пришлю тебе магический портрет, как только надену платье», — заверила меня Анж. «Как же ты уговорила папеньку? Он же у тебя такой строгий». «Это не я, а маменька. Она захотела себе обновить гардероб, ведь скоро откроется осенний сезон, и заодно мне платье заказали на обряд». «Ты счастливица!» – выдохнула я, гордясь своей подругой. «Ведь не так-то просто выпросить у кого-нибудь приобрести платье, которое стоит практически как загородное поместье на окраине государства. Такое платье одеть можно от силы 2 раза, и то 2-й раз за границей. Но плюс такого платья в том, что его с радостью перекупят другие, кто может это себе позволить, но не могут записаться на прием к кутюрье. «Студентки Жирон и Доз, разве не для вас прозвенел звонок?» Холодный голос директрисы застал нас, когда мы уже практически дошли до нашей аудитории. Замерев, как мышки перед удавом, медленно обернулись. Я присела в книгсине. Анш лишь кивнула. «Приветствуем вас, директриса Доршин!» Хором заучено поздоровались с нашей Мегерой. По-другому эту старую и вредную леди язык назвать не поворачивался. «Марш в класс!» — приказала она нам, даже не удосужившись элементарно поздороваться. И где ее манеры? Чему нас может научить это заведение, где даже директриса не придерживалась правил приличия? День у нас не задался с графиней. Лекция о том, что нас ожидает на обряде, не дала никаких новых сведений. То, о чем вещала леди Клаус, мы уже сами выведали у родителей и прочитали в книгах. Больше леди Клаус интересовали организационные вопросы, нежели сама суть этого обряда. Мы вяло делали записи и рисовали схемы, где чья группа будет стоять, как мы должны выйти, с кем стоять в паре. На торжественной части будет сам король и его сыновья. Вот после этой новости мне стало тревожно на сердце. Слишком много за сегодняшний день я слышу о царственной семье. И я не верю в совпадение. «Оливия, что-то случилось?» Тихо прошептала Анж с помощью магического ветра. Сама она сидела чуть ниже меня и не могла так легко шепнуть на ухо. Подруга смотрела на меня, хмуря точеные бровки. Я пожала плечами. Сама же хотела прямо сейчас связаться с Фьером. В академии это можно было сделать только в медицинской комнате. Поэтому на перемене я туда и отправилась. Пожаловавшись медсестре на усталость, я позволила ей провести сканирование. Девушка долго и старательно водила ладонью над моей головой и лицом, прежде чем начать что-то записывать на листке бумаги. Мой диагноз не вызвал удивления у медсестры. Переутомление. Из-за предстоящего праздника все волнуются и жалуются на сонливость, головные боли. Все, что мне нужно было, это выспаться. Поблагодарив медсестру, я прошла в комнату для отдыха, где забралась на кровать и закрыла глаза, расслабляясь всем телом. Настроившись на Фьера, я почувствовала, как меня резко дернуло к нему. Так всегда бывает, каждый раз происходит. «Ой!» Вырвалось у меня, когда я оказалась перед Фьером, стоя на голове его сокурсника. Мой близнец был на лекции. Я впервые смогла увидеть его при свете дня. Он был еще красивее, чем казался в ночных сумерках. Черный камзол, богато расшитый серебряной нитью, изумительно шел ему. Темные кудри обрамляли аристократическое лицо, на котором дуги бровей медленно поползли вверх. «Оливия!» Пораженно выдохнул мой близнец, вскакивая с места. «Лорд Даури, сядьте на место!» Грозный окрик заставил меня не просто вздрогнуть. Я испуганно юркнула Фьеру за спину, во все глаза воззрилась на самого страшного, виденного мною в жизни мужчину. Черная мантия скрывала фигуру, но мне и так было видно, что брюнет огромен. «Простите, Санхитер, но мне срочно надо выйти». Смело и достаточно дерзко обратился к нему Фьер, чем меня очень удивил, но еще больше я была поражена, что мой близнец не стал дожидаться разрешения выйти, сам направился к двери. Я же просто прошла сквозь стену и испуганно взвизгнула, когда, раскрыв глаза, увидела прямо перед собой лицо Фьера. Он так быстро перемещается. «Оливия, что ты тут делаешь днем?» «Прости, но я должна была с тобой поговорить». «Я слушаю». Озираясь по сторонам, позволил объясниться мой близнец. «Сегодня папенька за завтраком намекнул мне, что если вдруг на обряде ты не отзовешься на зов, то я не должна буду переживать». «Ну, логично», — согласился с папенькой Фьер. Я демонстративно усмехнулась, закатив глаза. «Мужчины». А еще сказал, что нашел мне двойника. Вот этого Фьер не ожидал. Он цепко впился в меня взглядом. Я, наконец, смогла рассмотреть их цвет. Темно-серые, очень темные, удивительно серые, как волны штормового моря. «Какой еще двойник?» Сипло переспросил юноша. Губы сами собой радостно растянулись в улыбке. Значит, он переживает, что может потерять. Я ему не безразлична. Оливия, какой еще двойник? Папенька готовит меня к обряду слияния. Мой близнец вздрогнул и хотел было обнять, да не смог. Ладони поймали лишь воздух. Я тебя не отдам, прошептал Фьер, склоняясь все ниже. Я еще больше обрадовалась и приложила ладошки к его лицу. Фьер прикрыл глаза, а я прошептала. Жду тебя завтра. Прошу тебя, приди всеми правдами и неправдами. Если ты этого не сделаешь, то меня отдадут другому. Младший принц будет на церемонии. Я думаю, папенька все заранее продумал. Обычно король никогда не присутствовал на празднике в нашей академии, а тут отчего-то решился, да еще и с сыном, навестить нас. Я приду. Обязательно приду. Твердо заверил меня Фьер. Лорд Даори, вы уж придите в класс. Время лекции скоро закончится. Раздался грозный голос преподавателя. Я испуганно вздрогнула и прильнула к близнецу, но прошла сквозь его тело. Развернувшись, спряталась опять за надежную и любимую спину от этого пугающего мужчины. Фьер оглянулся ко мне и тихо приказал. «Лети домой. Ночью приду, поговорим». Кивнула, подарила воздушный поцелуй и настроилась на свое тело. Вновь почувствовала, как меня резко дернуло, и я перенеслась обратно в нашу академию. Открыв глаза, еще долго лежала и счастливо улыбалась. Фьеру я не безразлична, а это значит, что у меня есть шанс покорить его сердце. До конца дня я была как на иголках. Я все подгоняла время, чтобы наконец-то ночь вступила в свои права и дала мне шанс увидеться с ним вновь. Папенька за ужином был весьма в приподнятом настроении. Ему очень понравился мой наряд на завтрашнюю церемонию. Модистка Кларисс превзошла себя, создавая для меня удивительно нежное платье. Корсет по краю был расшит жемчугом. Белоснежные длинные рукава были созданы из самого тонкого кружева, а атлас подола переливался в свете огней, как самый настоящий перламутр. «Безупречно!» Сделал комплимент работе модистки папенька и вернулся в свой кабинет. А мы еще долго подбирали к такому совершенству украшения из семейных ценностей. «Вы достойны быть настоящей принцессой, леди Жерон!» Обронила модистка перед самым уходом, и счастье мое померкло. Рассматривая себя в зеркале, я не могла представить, что рядом стоит принц Юстас. Нет, только Фьер должен держать меня за руку и вести в круг выбора. Только он должен объединить со мной силу. Ужинала я без особого аппетита, мечтая отсидеть положенное время до десерта и скользнуть к себе в спальню. Спрашивать у папеньки я что-либо поостереглась. Пусть думает, что я ни о чем не догадываюсь. Я понимала умом, что папенька обо мне печется, ратует о моем счастье. Быть пусть не близнецом, а всего лишь двойником младшему члену королевской семьи, это достойно меня. Да вот только моя тайна, если раньше я ни с кем не хотела ею делиться, то сейчас уже точно это делать было поздно. Выпив с моим папенькой чай, обсудили, на чем я завтра буду добираться до академии. На этом разговор плавно сошел на нет, и я могла спокойно отправиться в свои покои. Войдя в спальню, нашла письмо от Анж. Развернув его, я долго не могла узнать подругу. Она была настоящей королевой. Ворот платья высоко поднимался над головой, создавая иллюзию короны. Глубокое декольте опасно приоткрывало пышную грудь. Мне даже казалось, я видела соски, что было верхом неприличия в обществе, но это же Анж. Ей могло сойти и это с рук, ведь платье на ней от самого же Парди. Цвет платья был насыщенно пурпурный, цвет герба семьи Дос. Теперь я понимала, почему ее папенька позволил дочери такое смелое платье, чем они его подкупили. Но самое удивительное – это присборенный по всей длине шлейф, очень объемный. Конец его крепился петлей к запястью Анж. Руки ее были облачены в перчатки до локтя. Я еще долго не могла поверить, что подруга решилась в этом появиться на завтрашнем празднике. Слишком дерзко, даже для нее. Взяв следующий лист с письмом, я приступила к чтению восторженного рассказа подруги, какое у нее платье, единственное в своем исполнении. Цена меня поразила, Я просто не могла понять, как можно тратить такую сумму на одежду. Расточительство чистой воды. А еще меня смутила приписка в конце письма, что Анж всеми силами попытается добиться внимания принца, раз уж король еще не вдовец. Она обещала не давать мне фору и быть первой. Речи эти были опасны и крамольны. Быстро сожгла письмо и еще раз взглянула на портрет. Нет, определенно Анж сошла с ума. Завтра разразится скандал. Раздевшись с помощью Лизы, я выпила горячее молоко и съела крекер под неусыпным присмотром няни, которая на мое нытье, что я не маленькая, только ворчливо пригрозила, что все мои книги, которые только и делают, что портят глаза да характер, выбросит на помойку, если я не буду ее слушаться. «Бетти, мне уже 20!» «Вот замуж выйдешь, станешь сама решать, пить тебе молоко на ночь али не пить. А покуда я твоя няня, и ты не замужняя, то пей молоко и не капризничай. Я еще хочу внуков здоровеньких понянчить, а она упирается». «При чем тут мои дети и молоко?» Весело улыбаясь, спросила я у няни, которая стояла над душой, ожидая, пока я все не выпью. «Вот родятся здоровенькие детишки, меня и вспомнишь». Под нянькины причитания я добросовестно все выпила, тихо посмеялась над Бетти. Она постоянно ворчала, что моя маменька молоко не пила, а стоила. Поцеловав няню в щеку, пожелала ей приятных сновидений, легла на подушки, натягивая одеяло до подбородка. «Спи, маленькая, спи. Завтра день у тебя тяжелый, надо выспаться». Закрыв глаза, я приготовилась уснуть, памятуя, что ко мне обещался нагрянуть ночной гость. Я так хотела поскорее с ним увидеться, я просто обязана была рассказать ему, в каком платье собралась Анж на праздник, и предупредить, чтобы не заглядывался на нее. Я ведь немного ревнивая и понимаю, что уступаю в красоте подруги. Но очень уж не хотелось проигрывать ей Фьера. «Оливия, просыпайся!» Услышала я голос няни и удивилась. «Чего это она меня будет? Я еще толком не уснула». «Бетти, тебе чего?» Сонно спросила у нее, с трудом открывая глаза. «Так на праздник пора!» Радостно ответила няня, откидывая шторы с окон в сторону. «Что?» Вскочила я на кровати, озираясь по сторонам. За окном светило солнце, даря свой свет новому дню. Я слышала веселое пение птиц. Уже утро, а я даже не заметила, как ночь прошла. «Он не пришел», — пораженно прошептала, прикрывая рукой рот. «Не пришел». Такого не было ни разу. За столько лет Фьер впервые не выполнил обещание. Почему? «Оливия, вставай. Ваш отец отбыл по делам. Сказал, что на обряде обязательно будет присутствовать. Карета уже готова. Осталась только ты. Давай, маленькая, вставай». «Бетти, мне нужно несколько минут», – зачастила я, пытаясь взять себя в руки, не паниковать раньше времени. «Я полежу несколько минуточек, и мы начнем одеваться». «Ну, Оливия!» «Бетти, всего несколько минут!» – вскричала я, не желая слушать пустые разговоры. Я впервые подняла на нее голос. Няня обиженно насупилась. «Бетти, прошу, всего пару минут!» Уже спокойнее попросила я, жалобно глядя на няню. «Это важно!» «Хорошо, леди, но только пару минут!» С достоинством самой королевы моя няня покинула спальню. Я упала на подушки, зажмурилась и попыталась настроиться на Фьера. Страх и холод заполнили мое сердце, когда там, где обычно я чувствовала тепло чужой души, не было ничего. «Фьер!» – ментально воззвала к нему, впадая в отчаяние. Я не слышала отклика близнеца, словно и не было его у меня никогда. Я не помню, что чувствовала, когда умерла маменька. Наверное, такое опустошение, которое охватило меня после того, как я поняла, что связь с Фьером пропала. Это просто ужасно. Чувствовать себя потерянной. Я не верю, что он меня бросил. Нет, тут что-то другое. Я, конечно, не всесильный маг, но что-то подсказывало мне, что без вмешательства извне тут не обошлось. Привычный мир вдруг показался мне мрачным и безликим. Не было знакомых ярких красок нити силы, словно сам мир полинял. Еще в спальне я проверяла свои силы. Я даже огонь вызвала с третьей попытки. Рыдания, рвущиеся наружу, сдавили горло и не давали произнести заклинание. Сила была, но нестабильная. Она плохо слушалась меня, словно глухая. У меня оставалась последняя надежда на ритуал. Я не могла так просто поверить, что не нужна близнецу. Если бы я вчера его не видела, если бы не тонула в сером, бушующем море его глаз, то, возможно, усомнилась. Но я верила и поэтому спешила в академию. Няня и Лиза заверяли меня наперебой, что я самая настоящая маленькая принцесса, но я их не слушала. Прихватив редикюль, надела туфли и припустила вниз по лестнице. Только вперед, только не останавливаться, только не сомневаться. Вот такой встревоженной я и прибыла на праздник. Королевской семьи еще не было. Анж, схватив меня за руку, увела на наши места, согласно плану леди Клаус, и взволнованно спросила. «Оливия, на тебе лица нет. Что стряслось?» «Анж, что ты знаешь обо мне и принце?» «Как что? Это твой папенька договорился с королем. Если ты не найдешь сегодня себе близнеца, то отец отдает тебя младшему принцу в двойники. Ты что, об этом только сейчас узнала? Об этом еще 3 дня назад всем было известно?» «Я не знаю и сейчас. Просто слышу, как люди шепчутся у меня за спиной, а о чем не понимаю. Спасибо, подруга, что об этом сразу мне рассказала!» Гневно прошипела ей на ухо, одергивая в сторону неудобный высокий ворот платья Анж. «Я и рассказала тебе самое первое!» Возмутилась подруга, шипя на меня, как змея. «Да что вы говорите? А что это вчера за приписка в конце письма была?» «А то!» Многозначительно подняв палец, выдала графиня и умолкла, бросая на меня обиженные взгляды. Я тоже дулась на нее и никак не могла поверить, что она знала и молчала. Нагнувшись к ней, очень тихо прошептала. «Да забери ты его себе, он мне без надобности». «Мне тоже, объедками не побираемся». Я даже рот забыла закрыть от удивления. Такого о принце еще, наверное, никто не говорил. «Глупая», — вынесла вердикт своей подруге и отвернулась, поглядывая в сторону королевской ложи. А там как раз наметилось оживление. Король-отец и 2 сына вошли в ложу и, поприветствовав всех, сели. Мы с Анж тоже встали, склонились в реверансе и заняли свои места только после того, как сами званые гости это соизволили сделать. Папеньку я пока не видела, хотя выглядывала его в толпе. После напутственной речи короля настала очередь директрисы. Все это время я ловила на себе задумчивые взгляды младшего принца и короля. Они словно приценивались ко мне, как покупатель приценивается к товару. «Оливия, не сутулься, на тебя все смотрят!» Толкнула меня в бок Анж. «Я не хочу, чтобы на меня смотрели!» Недовольно буркнула в ответ. «Это ты, глупая, он же принц!» «Младший!» Поправила я графиню. «Невелика беда. Мало ли что с наследным принцем приключиться может. Ведь опасности поджидают на каждом шагу коронованных особ». «Анж, перестань нести чушь. Это преступно так говорить!» Зашипела я на нее, оглядываясь по сторонам. Не хватало еще, чтобы нас кто-то услышал. «Успокойся, Оливия!» Рассмеялась подруга, обнимая меня за плечи. «Как ты думаешь, оттуда видно, что я твоя подруга?» «Уверена, что не только это видно», — заметила я, поглядывая на декольте Анж. Намеки ее мне были кристально понятны, и я была не против, затмя она меня сейчас в глазах принца и короля вместе взятых. И вот директриса, наконец, объявила о начале ритуала, и мы, встав в пары, красивым ровным строем вышли в центр большого зала. Мы рассредоточились внутри круга, выложенного на полу, как учила нас леди Клаус, так, чтобы между нами было расстояние. Зазвучала очень нежная и красивая музыка. Она словно лилась из-под потолка. Я закрыла глаза и привычно потянулась к Фьеру. На этот раз отголосок его души я видела и возликовала. Я попыталась дотянуться до него, но обычного рывка не было. Я все так же продолжала крепко стоять на полу. Тогда я, что было сил, послала ему ментальный крик о помощи, но и тут не дождалась ответа. Неожиданно я услышала радостные выкрики и открыла глаза. Все вокруг меня были с парами. Анж, скромно улыбаясь, оказалась лицом к лицу с северянином. Блондин вежливо ей улыбался, держа подругу за руки. Обернулась назад, и там такая же ситуация. Все нашли себе близнецов. Радость от встречи освещала их лица, и только я одна потерянно озиралась, не веря, что он так и не появился. «Нет», — мотала головой, не желая в это верить. «Нет, так не должно быть!» Пары стали расходиться. Кто-то покидал зал. Я все стояла и ждала. Я продолжала надеяться, что вот сейчас появится Фьер. Вот-вот, и он будет рядом. «Нет», — губы дрожали, а слезы текли из глаз. Но я не замечала ничего, слепо оглядываясь, ища глазами знакомый силуэт. Но вместо него увидела отца, идущего ко мне вместе с младшим принцем. «Нет!» – отступила назад. «Нет, я не хочу!» Браслет слияния зловеще блеснул в руках Юстаса. «Нет!» – выкрикнула и развернулась, готовая броситься прочь. «Нет!» – оглохла от своего же выкрика, когда чьи-то руки обхватили за талию. «Оливия!» – долгожданный голос вырвал из темной пучины отчаяния. Вскинув голову, я окунулась в любимые глаза Фьера. «Ты пришел!» – выдохнула, обмякнув в надежных и крепких руках. «Отпусти ее, порождение тьмы!» – раздался голос моего папеньки за спиной. Я удивленно обернулась, заметив, что все присутствующие маги ощетинились кто каким заклинанием, а кто-то прикрывался щитом. «Она мой близнец!» Ровным голосом ответил ему Фьер. «Я забираю ее в свой дом, раз мне здесь не рады». Привычный рывок и чувство полета были столь неожиданными, что я испуганно схватилась за полы камзола Фьера. А когда перемещение закончилось, а в голове прояснилось, я поняла, куда попала. Зал был точной копией того, из какого мы перенеслись. Только интерьер мрачноватый, темно-красные тона. Статуи запретных богов. А так один в один наш зал в Академии. «Фьер?» – испуганно позвала я, воззрившись в веселые глаза близнеца. «Что, моя маленькая фея?» – смешливо ответил Фьер, еще теснее прижимая меня к своей груди. «Я тоже был ужасно удивлен, когда первый раз переместился к Светлой прямо в спальню. Это было незабываемо. Кругом госпожа тьма. Тихий плач разрывал тишину ночи. А когда я увидел тебя, то понял, что пропал. Влюбился в твои заплаканные, доверчивые глазки и веселые веснушки». «Не лги! Ты вообще приказал мне захлопнуться и не нервировать тебя!» Напомнила я, как на самом деле все было. Легонько стукнула близнеца в грудь. Я тоже прекрасно помню, как подавилась от испуга рыданиями, увидев незваного духа неизвестного мальчика. Мы же детьми еще были и не знали, что влечет нас друг к другу. Это уже потом, постарше, Фьер начитался умных книжек и раскрыл нашу тайну. «Ну и чего сбиваешь?» – обиженно прошептал близнец, склоняясь все ниже ко мне. «Так складно получалось, а ты все испортила». «Лорд Даори, вы ли это? Я не узнаю вас». Раздавшийся сильный волевой голос заставил меня отпрянуть от Фьера. Но его руки никуда меня не отпускали. Высокий мужчина, который нас окликнул, стоял у самой границы круга и внимательно за нами наблюдал. Чернота его глаз откровенно пугала, как и нахмурившиеся брови, и острый нос, и кривящиеся в усмешке белые губы. «Я слушаю вас, директор». Смело, в отличие от меня, обратился близнец к мужчине. «Это я вас слушаю. Наследник правителя Южных земель, словно безусый мальчишка, взломал дверь запрещенного зала только для того, чтобы пройти забытый ритуал? Я правильно понял, лорд, что ритуал обретения у вас состоялся? И вы держите в своих объятиях никого иного, как вашего близнеца?» Внимательный взгляд черных глаз перескакивал с меня на Фьера, словно пытался увидеть что-то невиданное нам. «Да, директор». Я почувствовала, как кивнул близнец. «И вы теперь понимаете, что правители семи земель не зря запретили этот ритуал? Вы ведь меня внимательно слушали на лекциях, лорд. И мы с вами обсуждали причины запрета этого ритуала. Именно из-за светлых нам пришлось отказаться от него и отдать предпочтение ритуалу подчинения». Я вздрогнула. Кажется, я понимала, о чем говорил директор. Слияние. Фьер крепче обнял и бережно провел рукой по волосам. «Я очень хорошо понимаю, что такое ритуал обретения, директор». Голос близнеца я не узнала. В нем столько было стали и власти. Кажется, я знаю совсем не ту сторону Фьера, которую он показывает остальным. «Своего близнеца я нашел не сегодня, а еще в детстве», — признался он директору, у которого глаза так и засияли, и, казалось, он сейчас совсем уж по-юношески выкрикнет: «Я знал! Я так и знал!» Но вместо этого мужчина задумчиво произнес: «Вот как? Вы меня хотите заверить, что ваш близнец не впадет в бешенство и не начнет уничтожать ненавистных темных?» Я возмущенно засопела. «Он за кого меня принимает? Самое большое, на что я была способна, это красиво упасть в обморок, желательно на руки Фьера. Другим я не доверяла. А между тем, пока я мысленно пылала праведным гневом, мой близнец продолжал разговор с мужчиной». «Да, директор». «Ну что ж, леди, лорд, пройдемте к алтарю, где и закрепим ваш союз». Развернувшись к нам спиной, директор направился к выходу из зала. И тут меня как что-то толкнуло. Я даже осмелела до того, что окликнула мужчину: «Но я светлая!» Уверенность придала мне смелости, когда за твоей спиной стоит надежный и готовый вступиться за меня близнец. Кажется, что ничего не страшно. «Сила не имеет принадлежности к свету или тьме. Это просто сила. А вот как ею пользоваться и в какие заклинания вкладывать, зависит лишь от вас». Фьер решительно повел меня за директором, оборачиваясь и даря поддерживающие теплые улыбки. Но я его энтузиазма не разделяла. Чем ближе подходила я к черному камню алтаря, тем сильнее трусила. Сжав мою ладошку, Фьер опустил наши соединенные руки на камень, от которого сразу в разные стороны разбежались синие полосы. Под нашими ладонями раскрылся сначала мой бутон лилии, а потом свои черные лепестки раскрыла лилия Фьера. Наши цветы объединились по контуру, сливаясь в одно. Ладонь обжег мгновенно нагревшийся камень. Я испуганно вскрикнула, но Фьер успокаивающе зашептал, что сейчас все пройдет. И словно подчиняясь его велению, боль ушла, а вместо нее на наших запястьях расцвели серебристые лилии. Символ единства занял свое законное место. Взглянув в темную сталь глаз Фьера, я услышала громкий стук своего сердца. Приложив ладошку к груди любимого, почувствовала биение его. Ритуал закончился, а это значит, я могу услышать его мысли, а передо мной откроется душа близнеца. Ритм наших сердец оглушал. Мы волновались, глядя друг другу в глаза, выискивали ответы на свои невысказанные вопросы. И в один прекрасный миг биение сердец стало единым. Я чуть не задохнулась от нахлынувшей силы. Она ворвалась в кровь, плавилась от переизбытка. Я видела, что Фьер переживает эти же ощущения. «Ты мое чудо!» Услышала я его, хоть он и не разомкнул губ. «Люблю тебя!» Вырвалась моя мысль, и руки близнеца напряглись у меня на талии. «Я сильнее. Я влюбился первым и умирал от ревности. От того, что нельзя было выкрасть тебя. И нельзя объявить всему миру, что ты моя». «Я твоя уже давно. И кричать о таких вещах не принято. Это дурной тон». «Фея. Моя маленькая светлая фея». Задорно рассмеялся близнец у меня в голове. Словно звонкие колокольчики рассмеялись. Сердце сжалось от любви к Фьеру. «Я безумно рада, что ты любишь меня!» «Я принимаю твой дар и отдаю взамен свой!» Тихо прошептал близнец и впервые поцеловал меня. Его мягкие губы прикоснулись к моим. Очень волнительно и чувственно. Ноги даже отказали меня держать, а без того пустая голова закружилась. Но надежные руки не дали мне упасть, лишь крепче прижали, давая поддержку. Но мужчина был джентльменом и словно не заметил, что мне неловко. Он радушно поздравил нас с заключительной частью ритуала и попросил незамедлительно покинуть академию. «Вам предстоит увлекательная ночь, полная новых ощущений», напутствовал директор, проводя нас до самых ворот темной академии. «Благодарю вас». Присела я в Книксине, не зная, как еще выразить признательность за проведение ритуала. Стоило нам отойти на пару шагов от академии, я мысленно спросила у близнеца, что предрекал нам мужчина, говоря о ночи. В ответ Фьер тихо рассмеялся и, прижавшись губами к моему виску, прошептал. «Пойдем, моя маленькая фея, обещаю, ты все поймешь сама». И я пошла. Я следую до сих пор за своим близнецом. Нет ничего более волшебного, как в саду под звездным куполом неба целоваться с любимым и слышать каждую его мысль. Слушать сокровенные слова о любви, идущие из самого сердца, изредка вставляя свои, раскрывая всю глубину своих чувств. Пока мы вместе, то преодолеем любые препятствия на своем пути, сможем отстоять свое право быть вместе. Ведь папенька был прав. Сила порой соединяет несоединимое – свет и тьму. В нашей паре они равны, как день и ночь во время весеннего равноденствия. Да и мы с Фьером стали очень сильными магами. Дорогой, нам надо как-то перед папенькой показаться. Он, наверное, волнуется обо мне. Нет, родная. Думаю, трех писем, которые ты так тайно отправила вместе с портретом сына, ему будет достаточно.